Глава 27. Ульяна всю следующую неделю сторонилась Алексея. Утром в институт сама просила Игоря идти вместе с ней. Сначала Игорь удивлялся и сам был бы уже рад отправить Улю с Лешей, так как сам хотел пройтись с Варей. Но потом стал замечать, что сестра боится оставаться с Лешей наедине. Находит кучу причин, чтобы отказывать ему в свидании. Ульяна на все имела лишь одно оправдание. Скоро сессия, и она должна много учиться, чтобы сдать все экзамены и зачеты. После пар до дома ее всегда провожал Михаил. Алексей бесился, наблюдая за всем этим со стороны, но к Ульяне даже подойти не мог, чтобы поговорить. На звонки она не отвечала. Утром уходила с братом, а после пар с Михаилом. Наедине с ней просто невозможно было остаться и поговорить. Попытки прийти к ней домой заканчивались тем, что она выходила в прихожую вместе с братом и настойчиво просила Алексея уйти, а ей надо учиться. Лёша просто ничего не понимал. Девчонка решила морозиться от него. Только вот он просто так упускать эту ситуацию не собирался. В перерыве между занятиями Ульяна вместе с Мишей вышли на улицу. Михаил видел, что она ведет себя весьма странно. Никуда не ходит. Институт, дом. А больше ее словно вообще ничего не интересует. Алексей уже не выдержал, подошел к ним. Бросил яростно взбешенный взгляд на парочку. «Уль, нам надо поговорить. Долго ты еще бегать от меня собралась?» «Лёш, у меня сейчас пара начнется, а после мне домой надо», — ответила она стандартным ответом. «А днём тебе в институт пора, вечером тебе учиться надо, а утром непременно должна мешать брату и Варе, путаясь у них под ногами. Уль, я ведь не тупой, ты избегаешь меня». Михаил стоял рядом и не отходил от девушки, хотя видел, как парень бесится, бросая на него взгляд. «Я просто хочу сдать хорошо сессию, Лёш», — тихо ответила Ульяна. «Нам надо поговорить. Наедине». «Потом, Лёш. Ты прав. Нам на самом деле надо поговорить». Ульяна отошла от Миши и Лёши и поспешно направилась в главный корпус. Алексей выругался себе под нос, достал сигарету, закурил. И плевать, что на территории это запрещено. Ему необходимо было хоть немного успокоиться, иначе не справиться с желанием въехать по физиономии Михаилу, который, ни слова не сказав, удалился. Ульяна жутко нервничала в последнее время. Необходимо было поговорить с Лешей. Надо сказать ему, что она передумала выходить за него замуж. Но сделать это так, чтобы он не обиделся. Все-таки их отцы имеют совместный бизнес. Не хватало еще, чтобы из-за ее легковерности их отцы разругались. Надо было подумать над тем, как правильно сказать обо всем Лёше. Пары закончились, и Ульяна сразу же отправилась на кафедру к Михаилу. Он всю неделю подвозил ее домой после пар, иногда заходил в гости. Мама Ульяны косилась на него, но всегда приветливо принимала. Говорила на отвлеченные темы, в душу лезть не пыталась. Да и зачем? Миша ей и так сказал, что любит Ульяну, так что цель его визитов в дом Королёвых вполне всем понятна. Инне было важно лишь то, как на Мишу реагирует ее дочь. Если Ульяне нравится с ним проводить время, пусть проводит. Миша создавал впечатление мужчины, которому можно доверять. Инна почему-то не сомневалась, что Михаил не станет вести себя с ее дочерью неподобающим образом. Ульяна была благодарна маме, что та больше не пыталась заводить с ней разговор про Лешу, в отличие от отца, которому в последнее время все больше нравилась идея выдать Ульяну замуж за сына своего делового партнера. Но и Виктор на дочь не давил, хотя дал понять, что Алексей как зять ему очень даже подходит. Ульяна подошла к кафедре внутренней патологии и поднялась по ступенькам на второй этаж. Уже хотела завернуть в коридор, взяв курс к кабинету Миши, но в лаборантской услышала голос Анны и Михаила. «Миш, ты сегодня тоже придешь и на ночь останешься? Я ужин приготовила, все так, как ты любишь». «Еще не знаю, Ань. Тоже надо совесть иметь. Я и так уже ночую у тебя и Кости чаще, чем дома бываю». «Так ты можешь и вовсе переехать, я не против», — усмехнулась девушка. Ульяна подошла поближе. Увидела Аню, которая почти повисла на Мише, обхватив его шею руками. Ульяна и сама не поняла, почему, но резко повернулась и пошла прочь. Увиденная сцена ее жутко задела. С одной стороны, личная жизнь Михаила не должна ее касаться. Он взрослый мужчина и может ночевать где хочет, с кем хочет и когда пожелает. А с другой стороны, она не могла спокойно смотреть на то, как другая девица прижимается к Михаилу. Ульяна и сама себя ругала за эту непонятную бурю чувств, которую вызвала в ее душе увиденная картина. Только вот избавиться от неприятного чувства горечи так и не смогла. У Ульяны было такое чувство, словно ей залепили пощечину. Дурацкие, нелепые слезы обожгли глаза, губы задрожали. Как справиться с разочарованием от мысли, что между Мишей и этой Анной что-то может быть? Она была почти уверена, что не безразлична Михаилу. Далеко не безразлична. Что, возможно, он даже питает к ней глубокие чувства, ведь говорил же, как ему нравится проводить с ней время, что нужна ему. Неужели он и Ане это же говорит? Ульяна опустила голову. Необходимо перестать думать о нем. Она не имеет никакого права осуждать Михаила. Девушка выскочила на улицу и сразу же направилась домой. Только вот она успела лишь совсем немного отойти от института, как на руке ощутила сильный захват. Остановилась. Алексей. Стоял и смирял пристальным взглядом. «А козлик твой где, невестушка? Как это ты сегодня решилась без него домой отправиться, м? Надоело ему? Он нашел себе занятие поинтересней?» В голосе Алексея сквозила ревность, злость, издевка. Он был раздражен и зол. «Лёш, отпусти!» «Нам надо поговорить, Ульяна. Наедине. Идем. «Куда?» Алексей не стал объясняться. Подтянул ее к своей машине, которая была припаркована совсем рядом. А после почти силой впихнул девушку в салон. Усевшись за руль, бросил на нее весьма недобрый взгляд. Ульяна паниковала. Задергала дверь, но Алексей их заблокировал. «Лёш, я не желаю никуда ехать». «Почему нет? А мне кажется, что ты очень любишь кататься. С козлом своим, вон как резво каждый день после пар в его машинку впрыгивала. Куда он возил тебя, Ульяна?» Рука парня легла на коленку девушки. Ульяна напряженно сглотнула. Хорошо, что сегодня она надела джинсы. «Домой». «К себе или к тебе? Или он еще куда подвозил тебя перед тем, как домой отвезти? Только в машинке катал или еще на чем-нибудь успел прокатить?» «Лёш, перестань! Ты ведешь себя как безумный ревнивец!» — вспыхнула девушка. Его грязные намеки были очень неприятны. «Да?» — гаркнул он. «Я ревную тебя, Ульяна! Ты думаешь, что я спокойно буду смотреть, как ты валандаешься с этим преподом?» Ульяна побледнела. Искорки злости в темных глазах Алексея пугали. Услышав звонок, Ульяна поспешно открыла сумочку, достала телефон, но Алексей его вырвал из ее рук. Лицо парня скривилось, когда он увидел, кто именно звонит девушке. «Козел твой соскучился, милая!» Он демонстративно отбил вызов, после отключил телефон и кинул его на заднее сиденье авто. «Только вот сегодня время ты проведешь не с ним, а со мной. «Телефон верни! Ты не имеешь права так обращаться со мной!» Голубые глаза девушки были полны возмущения. «Я думаю, что просто обязан показать тебе, какие именно я имею права. На тебя, невеста!» Прошипел он, трогаясь с места. Ульяна больше не испытывала того детского восторга, находясь рядом с Лешей. Ни ласки, ни нежности, ни понимания, а лишь одна грубая властность, ревность и желание распускать руки. И то хоть бы руки распускал мягко, а он ведь сразу в атаку шел, пугая своим нетерпеливым напором. Вот сейчас Ульяна поняла, что ему плевать на ее чувства. Он просто хочет использовать ее по назначению, как свою невесту, укрепить семейный бизнес и иметь ее как женщину. О какой любви и нежности здесь вообще может идти речь? Он ведь даже не пытается понять ее, пугает и прет на нее танком. Ульяна бросила взгляд на строгий профиль парня. Лицо мрачное, скулы дергаются, губы сжаты. Он зол. И что он может сделать с ней в таком состоянии? Девушка не сомневалась, если захочет взять силой, то возьмет и в этот раз вряд ли станет себя останавливать, так как раскален до предела и отравлен ревностью и чувством того, что им пренебрегают. Сейчас Ульяна не понимала, как могла такого любить. Хотя нет, понимала. Она его слишком плохо знала. Молодая, наивная, не знающая мужчин, почти ни с кем не встречалась. Нарисовала себе в голове идеал и грезила по нему. А сейчас разочаровалась, выяснив, что идеальный принц существовал только в ее мечтах. «Лёш, я прошу тебя, останови машину!» «Нет!» — холодно отрезал он, давя на газ. «Куда ты везешь меня?» Он окатил ее ледяным взглядом и промолчал. Девушка жутко нервничала. Паника овладела ею еще больше, когда увидела, что машина остановилась напротив его многоквартирного дома. Ульяна знала, что в этой квартире Леша бывает редко. Он с родителями живет в доме, который находится недалеко от дома семейства Королёвых, на одной улице. Девушка поняла, что жених умышленно завез ее подальше. Опять же, молча, Алексей вышел из машины. Рванул на себя дверцы авто и посмотрел строго на девушку. «Приехали, невестушка. Выходи». «Не выйду». Она сложила руки на груди. «Я никуда с тобой не пойду». «Пойдешь», — раздраженно процедил он. «Лёш, что ты хочешь от меня?» «Тебя хочу». «А я тебя такого не хочу». «Захочешь». «Зачем мы сюда приехали? Ты же не бываешь на этой квартире». «Теперь здесь будем бывать мы, Ульяна. Вместе. Поверь, эта квартирка — уютное гнездышко. Здесь нам будет хорошо. Никто не помешает нам с тобой, милая, наслаждаться друг другом». Щечки девушки вспыхнули возмущением. «Ты привез меня сюда, чтобы использовать как шлюху? Тебя не учили, как надо за девушками ухаживать? Ты бы хоть позвал меня погулять куда-нибудь. Ты же, как понимаю, в постель меня зовешь». «Ты все верно понимаешь. В постель, Уль. Ты и так моя невеста. К чему эти глупые, никому не нужные прогулки и конфетный период, м? Я мужик, Уль. Разве не понимаешь, что именно я хочу получить от своей женщины, еще помимо банальных прогулок?» «Лёш, мне не нравится этот разговор». Она вышла из машины, стала озираться по сторонам. Он же схватил ее за руки, давая понять, что не отпустит. «Я не могу больше ждать и не хочу», — процедил он, прижимая ее к себе. «Я разрешаю тебе не ждать. Позови Ксению, она с радостью». «Заткнись!» Гаркнул так громко Алексей, что даже привлек внимание мимо проходящей парочки. Ульяна вздрогнула, дернулась в его руках. «Ты моя невеста. Уверен, что ты отказываешь мне лишь потому, что сама не понимаешь, от чего именно отказываешься. Но я покажу тебе. Сейчас. Сегодня». «Пусти, придурок!» — не удержалась от реплики девушка, когда Алексей поднял ее, перекинул через плечо и направился со своей ношей в подъезд, не обращая внимания на ее кулачки, молотящие его по спине. Взлетев со своей ношей на третий этаж, Уля почувствовала, как Алексей резко остановился. Вися вниз головой, она не видела, что именно впереди заставило его притормозить. Но очень быстро поняла, когда услышала знакомый мужской голос, в котором звенела неприкрытая злость. «Предсказуем ты, Лёшка, как всегда. Ульяну поставь в вертикальное положение». Ульяна тихо пискнула, когда Лёша поставил её на ноги. А в следующую секунду и понять не успела, как услышала глухой удар, и Алексей свалился к её ногам, потирая ударенную челюсть. Глаза парня загорелись яростью. «Ты совсем с ума сошёл, кретин!» Гаркнул Алексей, поднимаясь на ноги, набычился и двинулся на Игоря. «Если ты ещё раз посмеешь так разговаривать с моей сестрой, я тебе зубы пересчитаю, друг!» Алексей явно хотел возразить, но Игорь тут же перебил его. «Я слышал, Лёш, стоял в подъезде, видел, как вы подъехали и как ты себя вёл с моей сестрой. Что говорил? Даже не стоит ничего больше объяснять. Просто мне интересно было понаблюдать, как далеко ты готов пойти. Теперь мне многое стало ясно». «Что тебе ясно, придурок? Она моя невеста. Не лезь к нам». «Она моя сестра!» — повысил голос Игорь. «Если ты думаешь, что можешь безнаказанно обижать ее, то ты глубоко ошибаешься. Ульяна не сирота, не бродяжка и не одна из твоих шлюх. За нее есть кому постоять. Только тронь ее, и яйца свои по этому подъезду собирать будешь». Ульяна в шоке видела, как Алексей кинулся на Игоря. Парни сцепились. «Хватит!» — крикнула Ульяна. «Соседи полицию вызовут!» Хватая ртом воздух, с синяками на лицах, парни встали друг напротив друга. «Перестаньте!» — едва ли не плакала Ульяна. «Оль, уходим!» — прошипел Игорь, протягивая сестре руку. Ульяна подошла к Алексею, протянула руку в карман его куртки и вытащила ключи от его машины. Алексей вопросительно уставился на нее. «Ты мне должен телефон и сумочку». Девушка обдала его ледяным взглядом. Алексей тихо выматерился. Позволил ей забрать свои вещи. Ульяна положила телефон в сумочку, кинула ключи Алексею, даже не желая подходить к нему и прикасаться лишний раз. Парень уставился на ключи, упавшие на землю у его ног. Потом перевел бешеный взгляд на Улю. Глаза девушки были полны слез. Но она не плакала. Качала головой и прижималась спиной к груди брата, который всем своим видом показывал Алексею, что тот отгребет еще, если посмеет сунуться к Ульяне. «Лёша, я хотела поговорить с тобой по-человечески, спокойно и цивилизованно, но, как оказывается, ты даже этого не умеешь. Что же, тогда поговорим так вот, между нами все кончено». «Чего?» «А ты и правда думаешь, что после всего этого я и дальше могу быть с тобой?» Он молчал. Лишь желваки на скулах ходили. А Ульяна сняла со своего пальца подаренное им кольцо и кинула туда, где валялись и ключи. «Раньше надо было это сделать», — добавила она. «Но лучше так, чем...» «Оль, ты что творишь?» Алексей просто не верил, что эта девчонка, смотрящая на него всегда с открытым ртом, сейчас несет такое. «А ты не только хамло, Лёш, но еще и на уши туговат, да?» — вставил Игорь. «Плохо слышишь, что тебе говорят? В переводчике нуждаешься? Так я тебе переведу, осел. Моя сестра говорит, что знать тебя больше не хочет, поэтому не подходи к ней больше. Никогда!» Игорь схватил Улю за руку, уводя прочь отсюда. Сев в машину брата, девушка перевела дыхание, посмотрела на синяки и ссадины на лице брата. «Оль, ты в порядке?» «Да, а вот ты нет». «Неважно. Я догадывался, что Лёша может отжарить нечто подобное, но верить не хотел до последнего. Спасибо, что ты пришел. Как ты узнал, что он будет здесь со мной? Миша позвонил и сказал, что после пар вы договаривались вместе поехать домой, но ты не пришла, и телефон твой отключен. Он волновался. Я же заметил, что ты боишься Лёшу в последнее время. Откровенно избегаешь его. Знаю, что он такое не прощает. Сегодня его родители приехали домой пораньше. Я понял, что в дом он тебя поэтому не повезет. Я знал об этой его квартире. Девок он туда бывало таскал. Поехал, прикинув, что если он тебя забрал из института, то вполне логично, что может отвезти к себе на квартиру. Ульяна тяжело вздохнула, чувствуя, что даже руки слегка дрожат. Игорь же бросил на нее осуждающий взгляд. «Какого черта ты к нему в машину села, сестра?» «Я не села. Он не стал спрашивать». «Чего?» Игорь вперился в нее взглядом. «Он сам затолкал меня в машину, Игорь». Лицо парня пошло красными пятнами. «Я слишком мало врезал ему». Рука его вцепилась в дверную ручку авто, открывая. «Нет!» — крикнула Ульяна. «Хватит, прошу тебя! Поехали домой, я больше не выдержу!» Игорь бросил на сестру взгляд. Она права. И так испугалась. Отвезет ее домой, а после поговорит с отцом.